Глава 32. В моей голове так мелькает мысль о том, чтобы предупредить Феда, что детей в нашем браке может и не быть, прежде чем соглашаться выйти за него, так сразу же и отпускает. Зачем портить момент, когда я уже и сама не уверена, что не передумаю? Сейчас, без преувеличения, лучшее время в моей жизни. Я никогда не была так свободна и счастлива. Я нахожусь рядом с человеком, которого безумно люблю, и он только что сделал мне предложение вступить в брак, чего я от него совершенно не ожидала в ближайшее время. Но это Фед Дубов, и он всю мою жизнь делает то, чего я от него не ожидаю. Так что все это в порядке вещей. Я зря его недооценивала в прошлом, но теперь это изменится, потому что он действительно не тот парень, который изводил меня своими насмешками и пытался всячески принизить в своих глазах в первую очередь. Кто-то говорит, что люди не меняются, но мы с ним яркий пример того, что нет, все же меняются. И мне очень нравятся эти взрослые версии Вани и Феда, которые сейчас планируют свою дальнейшую совместную жизнь. «Скромная свадьба или роскошная?» «В меру роскошная», — отвечаю я. Мы играем в 10 вопросов, пока валяемся у бассейна после завтрака. «Весна или осень?» — спрашиваю уже у него. «Весна», — отвечает он, и я уверена, что это сказано потому, что весна наступит раньше осени. Ведь сейчас уже ноябрь. «Дома или за рубежом, как у Аришки?» «Дома». Решаю моментально, потому что у меня будет куда больше гостей, чем у Ари, и вряд ли все смогут себе позволить вылететь в другой город. В ресторане или в усадьбе? В усадьбе, мнется Фед, пытаясь предугадать, что предпочту я. Да, определенно, утвердительно киваю головой. Мой отец, как известно, довольно пафосный человек, так что он приобрел роскошную усадьбу, в которой проживает от силы пару недель в году. Но она находится в прекрасном состоянии, и для свадьбы это просто сказочное место с прекрасной территорией и величественной архитектурой. «Что еще?» – размышляет вслух мой жених. «Основные вопросы вроде решили, а вот детали, вроде меню и цветов, меня вообще не интересуют. Давай ты это с организатором обсудишь и примешь решение на свой вкус». «Не волнуйся, я так собиралась сделать», — фыркаю я. «А то еще захочешь подать бургеры и шашлык на свадьбе. Знаю я твои вкусы». «Мясо должно быть в любом приличном меню, и я сейчас не про курицу в салате, Цезарь», — возмущается Фед. «Как насчет стейка в качестве основного блюда? Достаточно элегантно для тебя?» А это мысль. Основных блюд будет не меньше 3 на выбор. И раз уж мой жених так неравнодушен к красному мясу, то почему бы не уступить в этом вопросе? Стейк действительно звучит довольно элегантно. Не то что шашлык, а это любимое блюдо Феда. Ладно, будет тебе мясо, Дубов. Кстати, вот что, внезапно оживляется он. Ты собираешься менять фамилию Стужа? Нет, говорю без колебаний, потому что никогда не рассматривала этот вариант как приемлемый для себя. «Я Ваня Стужева, и такой останусь. У тебя с этим проблемы?» «Никаких проблем», — пожимает плечами Фед. «Но учти, что наши дети будут Дубовыми, даже если твой отец пообещает завещать нам все, что имеет за право дать им свою фамилию». «Дети, эта тема должна была когда-нибудь всплыть, но я не думала, что это случится так скоро, буквально в тот же день. И что мне делать?» Я уже не уверена, что не хочу их. Отпуск меня расслабил. Дал время подумать о своей жизни, желаниях. И хотя я не стремлюсь в ближайшие годы становиться матерью, не исключено, что в конце концов мне этого захочется. Но кто знает, что ждет нас в будущем и насколько мы изменимся. Шансы 50/50. Нужно ли мне предупредить об этом Феда, пока все не зашло слишком далеко? «Ты хочешь детей, Фед?» «Ага», – расслабленно отвечает он. «Не прямо сейчас, но когда-нибудь они же будут. Думаю, 2 нам хватит, а?» «Не знаю», – Отвечаю неуверенно, и он, конечно, это замечает и переводит на меня взгляд. До этого бывший лениво прикованным к океану вдали. «Не знаешь или не хочешь мне говорить?» «Слушай, я не раз думал о том, что в тебе говорит страх после того выкидыша, учитывая твою маниакальность в плане контрацепции. Но, может, я ошибаюсь, и ты просто вообще не хочешь детей. Если так, то я это переживу. Нам и вдвоем очень классно друг с другом». «Я не знаю, блин. Ясно?» Начинаю злиться из-за этой темы. «Сейчас не хочу, завтра могу захотеть. Откуда мне знать?» Просто нет уверенности ни насчет одного, ни тем более насчет двоих. И это связано не только с моим страхом. Я просто не уверена, что я из этих людей, которым стоит становиться родителем. Какая из меня мать, Фет? Я в своей-то жизни только начинаю разбираться. «Эй, расслабься, все в порядке», — поднимает он руки. «Я не давлю, нам вообще рано об этом пока думать». «Просто хотел уточнить, что если ты предпочтешь не становиться родителями, то я не собираюсь ебать тебе мозг по этому поводу». «Конечно, я тут же чувствую себя истеричкой, потому что он прав». «Ладно, я погорячилась. Просто больная тема для меня. Не хочу сейчас загадывать так далеко в будущее. Достаточно того, что ты хочешь пожениться так быстро. Обычно планирование занимает до года». «Ты смотри-ка». «Кое-кто боится обязательств?» «Я думал, это моя роль», — дразнит меня гаденыш, за что тут же получает подушечкой по лицу. «Ой, молчи уже! Это кто тут боится?» «Ничего я не боюсь, ну, кроме внезапланированной беременности. Умом понимаю, что веду себя глупо, так зацикливаясь на контрацепции. Но эта фобия развилась на фоне моих переживаний из-за выкидыша. И мне уже не так-то просто бороться с тем, что стало для меня инстинктом. Я не могу относиться к этому вопросу так же легко, как другие люди. Для меня это очень большой и ответственный шаг – отказаться от контроля. И то, что у меня стоит спираль, как-то совсем не успокаивает. Хотя я знаю, что Фет предпочел бы отказаться от презервативов. На самом деле я и сама какое-то время размышляю о том, чтобы прекратить ими пользоваться – а все из-за моего тайного фетиша. Не решаюсь признаться ему, чтобы не усугублять. Но меня безумно заводит вид его спермы на коже, когда он кончает на меня. И я всегда высасываю его досуха, когда делаю минет. Но вот ощущение его внутри меня, когда он кончает в мою киску, это пока что недостижимое и запретное. Мне уже начало сниться, как это происходит. Как Фет входит в меня без защиты, несмотря на мое сопротивление, и заставляет принять каждый глубокий, жадный толчок, пока не взрывается внутри, зарывшись в меня по самые яйца и накачивая своей спермой. Не могла же я ему сказать, что так завелась утром фактически от самого большого своего страха. Нет, пока я и сама не понимаю, как воспринимать эти фантазии, которые становятся лишь еще навязчивее со временем. Не уверена, что уже готова сделать это в реальности. Мне определенно нужно сначала разобраться в себе, прежде чем вываливать все на Феда и рискнуть столкнуться с неудачей, потому что едва ли я смогу просто в один момент взять и преодолеть свой страх». По прилету домой я ощущаю типичное девочковое желание поделиться новостью о помолвке с подругами, а потом понимаю, что это явно поставит их в тупик. Я не откровенничаю о своих отношениях с Федом, поэтому они знают ту же версию, что и все остальные. Мы помолвлены уже несколько лет, и инициатива исходит от наших родителей. Более того, я явно чувствую, что Ася, моя самая близкая подруга, недолюбливает Феда, что вполне понятно, учитывая, каким мудаком он может быть, а она знает его с подросткового возраста. Тем не менее, когда я как раз собираюсь объявить о том, что мы, наконец, хотим начать планировать свадьбу, Ася заявляет, что она разводится с Киром, и это заставляет меня придержать свою новость. Кир – лучший друг Феда. Ася – моя лучшая подруга, и они всегда казались мне образцовой парой. Я даже завидовала их близости и отношениям, ведь они вместе почти 10 лет, и даже спустя столько времени всегда казались безумно влюбленными друг в друга. Теперь, оказывается, любовь прошла, и они решили мирно разойтись. Но это не избавляет от напряжения в нашей компании. Так что мы с Федом договариваемся перенести свадьбу с весны на осень. А до завершения бракоразводного процесса просто держать это при себе и потихоньку начать планировать все. Учитывая, что свидетелями на свадьбе у нас будут только наши лучшие друзья, неплохо бы дать им время привыкнуть к своим новым ролям разведенных бывших, воспитывающих общего ребенка. В июле мы с Федом объявляем своим родителям, что хотим пожениться в конце сентября в нашей усадьбе. Мама после этой новости сразу же включается в планирование, и, наверное, впервые за всю мою жизнь мы с ней проводим столько времени вместе. Я и не знала, что с ней может быть так весело, когда она полностью увлечена тем, чем занимается, и не тратит время, выискивая мои недостатки и давая советы, как от них избавиться. Мы становимся ближе, чем я считала это невозможным. Она даже одобряет мое решение попробовать себя в качестве дизайнера, когда случайно видит мой альбом с эскизами свадебных платьев и понимает, что их нарисовала я, прося меня придумать и ей что-нибудь особенное на мою свадьбу. А потом в августе, когда никто из нас не был к такому готов, мама попадает в автомобильную аварию и получает очень тяжелые травмы. Естественно, ни о какой свадьбе при таких обстоятельствах мы даже думать не можем. А когда через несколько недель, проведенных в коме, мама умирает, то и вовсе эта тема больше не поднимается ни мной, ни Федом. Мы просто негласно оставляем этот вопрос на потом, на когда-нибудь в будущем.